Глава 20. Все дело во вкусе. Что представляет собой киноискусство без людей, которые являются его творцами? Жан Эпштейн. Есть люди, которые делают кино, и люди, которые его смотрят. Публика и создатели, как сообщающиеся сосуды, влияют друг на друга. Можно бесконечно говорить о кино, но все же время расставляет все на свои места. Есть новаторы, ученики, последователи, несправедливо забытые и парадоксально популярные. Фильмы и люди, которые их создают, занимают свое место в этой системе координат. Но только после того, как публика, в числе которой и люди с ведрами попкорна, и критики с блокнотиками, согласно своим вкусам, выскажет мнение. Аудитория. По большому счету, кинематограф — это вечные выборы, где вместо урны для голосования — окошко кассы кинотеатра. Публика требует зрелищ, поэтому продавать ей нужно то, что она хочет. В дотелевизионную эпоху в кинотеатр ходили семьями, поэтому и ленты должны были быть соответствующими. Их задачей было понравиться всем. Это как в «Бриллиантовой руке». Детям мороженое, его бабе цветы. Звезды были соответствующие. Мужчинам нравились женщины, в которых было нечто. Так раньше называли сексуальность. Хотя для понимания реалий старого кино стоит отметить, что сцена из фильма «Гильда» Чарльз Видер, 1946 год, в которой Рита Хейворт снимает перчатку, воспринималась как невероятно откровенный эпизод со стриптизом. Дети были в восторге от животных вроде Лесси. «Лесси возвращается домой» Фреда Уилкокса, 1943 год. И совсем юных звезд. Среди последних трудно представить себе кого-то, кто был бы столь популярен в детстве, как Ширли Темпл. Ну а о женщинах и говорить не стоит. Им всегда нужна любовь. И с годами это не меняется. Рыдания аудитории под одну и ту же фразу «У тебя замечательная жена, Хаббл» были одинаковыми как во время просмотра картины «Какими мы были» 1973 года, так и при трансляции сериала «Секс в большом городе», второй сезон, 1999 год, где главная героиня цитирует эти слова в самый подходящий момент. Деление по категориям во многом определяет судьбу фильма и сегодня. Кассовые сборы — это не игрушки. Нужно считаться с теми, кто покупает билеты. Без преувеличения можно сказать, что на данный момент подавляющее большинство зрителей — это подростки, и возрастной ценз играет немаловажную роль в продвижении фильма. За небольшие сомнительные сцены картина может получить не ту категорию, что ожидалось, и это фатально повлияет на успех и бокс-офис. Можно заметить, что даже самый большой ханжа с трудом найдет в современных фильмах, рассчитанных на широкую аудиторию, хоть какие-то изъяны. Если раньше постельные сцены напалмом сжигали зрителей с первых же минут, то теперь без всякого кодекса Хейса можно водить в кино монашек и не беспокоиться о последствиях. Вектор развития — это экшен, и желательно без поцелуев. Марлон Брандо, положите сливочное масло в холодильник. Сейчас за это никто платить не будет. «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи, 1972 года. Не только экшен. Сказанное ранее не означает, что кино как искусство плохо себя чувствует. Люди и фильмы по-прежнему обретают статус самых. Не всегда самых первых, ведь до сих пор не прекращаются споры о том, что новаторов больше нет. Четырьмя главными новаторами в мире кинематографа можно считать Дэвида Гриффита за кино как искусство, Дзигу Вертова за основы документалистики, Орсона Уэллса за доведение нового языка кино до идеала. И Алена Рене за то, что он изменил представление о том, каким должно быть повествование в своей ленте в прошлом году в Мариенбаде, 1961 года. Но кино — это не точная наука. Это сфера искусства с субъективными оценками. Время покажет, станет ли в ряд новаторов еще кто-то. Оставить свой след в искусстве хочет каждый деятель кино. Кто-то воспринимает это как возвышенную цель, а кто-то может процитировать финальную фразу из фильма «Адвокат дьявола». Тейлор Хэквард, 1997 год. «Определенно, тщеславие — мой самый любимый из грехов». В любом случае, ученики и последователи великих мастеров строят новый мир на фундаменте первопроходцев. И это не значит, что новое кино хуже прежнего. Оно тоже становится самым, но уже в соответствии со своим временем. Процент уродливости. Искусство никогда не держало свои ворота распахнутыми для случайных прохожих. Лев Токмаков, художник-иллюстратор. Для того, чтобы развить в себе вкус, нужно поднять планку нормы собственного эстетического восприятия. Это касается не только кино, но и любого другого вида искусства. Более того, Для того, чтобы понимать кино, недостаточно только посмотреть список лучших фильмов по версии кого бы то ни было. Художественный вкус развивается во всех плоскостях. В основном людей окружает безвкусица. Эти уродливые вывески, отвратительный дизайн предметов, одежда со стразами, наращенные ногти, календари с котятами и множество других аномально бездарных результатов человеческих действий. Все, что видит человек, складывается в общую картину его собственного мира. Каждое явление добавляется в копилку визуального ряда с момента рождения и образует норму. В среднем больше половины окружающих человека изображений как раз можно отнести к категории уродливых. В процентах получается цифра больше 50. Но каждый прекрасный момент понижает этот процент на некоторое количество долей. Так, впечатление от просмотра альбома с картинами великих художников накладывается на визуальный ряд, состоящий, например, из рекламы майонеза. Допустим, в среднем они обнуляют друг друга. Но если посмотреть два альбома с репродукциями и всего одну рекламу, процент прекрасного в сознании увеличится. Это, конечно, не наука, а скорее субъективный анализ окружающей действительности. И чувство вкуса можно развить только повышением процента увиденного прекрасного. В отличие от безвкусицы, которую можно встретить на каждом шагу, красоту нужно поискать. И следует приложить усилия для того, чтобы ее найти и разбавить то, что и так с легкостью попадает в поле зрения. Вы можете включить телевизор и посмотреть передачу о том, как женщина ест матрасы. Это не шутка. А можете выбрать короткометражку, получившую Оскар. Какого года? Да любого. Не просто так детей с ранних лет стараются знакомить с искусством. Чем раньше ребенок начнет видеть результаты чьего-то творчества, тем легче ему будет поддерживать высокий процент прекрасного в дальнейшей жизни. Как развить чувство вкуса? Поиски прекрасного сложны только на первый взгляд. Здесь не нужно изобретать велосипед. Все уже давно придумано. В случае с кино основной упор нужно сделать на визуальное и смысловое восприятие классических фильмов. Не стоит отказываться от других видов искусства, ведь на тонкое восприятие и душевное наполнение влияет не только визуальный контент. Чтение книг, разговоры с интеллектуально развитыми людьми, прослушивание классической музыки, наблюдение за природой, посещение выставок и театров и многое другое развивает творческий потенциал. Уделяя достаточное количество времени саморазвитию и тщательно выбирая дела, которым стоит уделять время, можно развить в себе чувство вкуса. Этот процесс происходит не сразу, в течение нескольких лет или даже десятилетий. И применительно к кино рано или поздно наступит момент, когда вы увидите, что в «Ла-Ла Лэнде» Дэмиен Шазел, 2017 год, актеры танцуют хуже, чем Джинджер Роджерс и Фред Астер в 1930-х.